Глава первая. Ик 11 туз. Я не любил Москву за шум и суету, за миллионы тех, что шастают с мешками. Аркадий Северный. Плохих городов не бывает, бывают неинтересные. Экспериментатор-исследователь Л.О. Стол, светлый, в меру скользкий, держался стойко. За высоким окном глухо и одобрительно фырчала сотнями автомобилей улица, стены просторного пищеблока качались как пьяные. Мозаика на стене дрожала всеми своими яркими красками пейзажа золотой осени. «Ой, ой, ах!» Вика начала вторить ехидным уличным автомобилем, голова ее запрокинулась, волосы, рассыпавшиеся на два густых и коротких рыжих крыла, колебались и вздрагивали, соскальзывая за крышку стола. Глаза неудержимо закрывались, лицо стало отстраненным. Вот еще, вовсе не время. Игорь рывком подтянул к себе темные и скользкие задранные ножки, сменил способ кайфа. «Ах!» Глаза Вики распахнулись, сладостно страдая, она оперлась локотками о крышку стола, выгнулась. «Обалдеть, до чего хороши! И процесс, и Вика, и тишина столовой!» Анализировать и наблюдать Игорь в данный момент едва ли был способен, и самого подпирало, но любоваться еще мог. «Да чего ж подруга прекрасна!» Игорь осторожно прихватил зубами щиколотку в черной дразнящей броне лайкры чулка, стиснул до нежной боли. Стол все-таки удержал обоюдное безумие бессовестных нарушителей трудовой дисциплины. «С ума сойти!» — пролепетала Вика, оправляя белый халатик. Игорь кивнул. «Точнее не скажешь. Сошли. И уже не первый месяц, как сошли». Распутница, пошатываясь, отправилась наливать компот, развратник плюхнулся на столовский стул и перевел дыхание. Чем хороша сиеста в офисном комплексе? Тем, что можно отвлечься от напряженного труда, на миг воспарить мыслью к высокому и праздничному, например, к отпуску. Не-а, об отпуске Игорю думать не хотелось. Собственно, он вообще сейчас мыслить затруднялся. Ну и черт с ним. Вика поставила на стол стаканы с компотом. «Совсем мы ошалели, да?» «Так сидим, никому не мешаем». Игорь улыбнулся и взял прохладный стакан, потянул подругу поближе. Сладко-кислый компот, теплые губы Вики. Парадокс заключался в том, что это было вовсе не лядство с яблочно-виноградным привкусом, а полноценный роман, уже перерастающий в нечто большое и удивительно надежное. Вика была своя, вот целиком и полностью своя. И осознание этого изумляло куда острее, чем пусть и головокружительные, но краткие миги сексуального улета. «Что-то подозрительно везет мне в последнее время», — пробормотал Игорь. Она улыбнулась так, что сразу захотелось снова поцеловать. Если всмотреться, Вика была очень хорошенькой. В последнее время стала еще и ярко хорошенькой. Всматриваться не обязательно, и так очевидно. «Глаза сияют», — шипели ее ядовитые подруги. Невысокая, стройная, вся такая ладненькая, в последнее время ставшая чуть иначе одеваться, подчеркнувшая цвет волос новым оттенком. И смотреть на нее всегда дико приятно. Почти так же, как трахать. «Я все равно не верю», — прошептало волшебное создание, ставя на стол так и непригубленный компот. «Да кто поверит?» — согласился Игорь. Они оба были весьма недоверчивы. Жизненный и профессиональный опыт, неудачные браки, по двое детей. Дети росли ничего себе, не идеальные, но свои, любимые. А вот бывшие половины — ужас и недоумение. Зачем? Как это вышло? Зачем жили с чужими людьми? Но жили же. Игорю скоро стукнет 40. Вика чуть младше, но не в этом суть. Вроде давно поумнеть пора, а тут как дало в голову и иные места. Здесь у осенней фрески тогда и поговорили. Искра, запал, Бигфордов шнур. Рвануло, как 300 тонн тротила. Начальство учуяло, заподозрило, да только прижать опытных людей с хозяйственно-кухонной выучкой весьма непросто. Конспирация — наше все. «Выпускай меня, а то прочухается командование», — сказал Игорь. «Пойдем». Возлюбленная, не без кокетства, поправила ворот халатика, словно случайно погладила ладошкой стол. В темноте у задней двери Игорь стиснул тонкую талию, поцеловал подругу в шею. Вот что за черт! Сытый, от одного ощущения этой талии в ладонях, от запаха духов и горячей кожи, бедра аж сводит. «Иди, иди, а то разорутся». Снаружи на ступеньках заднего входа бывшей столовой пахло сдобой и теплым кирпичом. Октябрьский день выдался погожим. Двор против обыкновения оказался просторным. Ну да, арендаторов сегодня маловато. Вообще-то день с утра не задался. Придя на работу, как обычно, без 10:09, Игорь обнаружил неприятную суету у входа, озабоченных полицейских и прочие признаки форс-мажорных обстоятельств. Оказалось, охраннику под утро что-то причудилось, и он открыл заградительную стрельбу из табельного ИШ-71. Теперь вызванные полицейские и чоповское начальство пытались выковырять пули из каменных плит облицовки вестибюля. Вязкий туф, или как его там правильно, по минералогическому, не поддавался. Пришлось идти за инструментами и помогать блюстителям закона. В последнее время после сокращения штатных единиц на Игоря свалили столько обязанностей, что даже удивляться не имело смысла. В принципе, для вдумчивого инструментального труда в штате оставались плотник Петрович и Саша Электрик, но они давно избавились от архаичной привычки прибредать на работу вовремя. Помятые пули извлекли, начальник хозотдела господин Беркутов топтался рядом и намекал начальству ЧОПа, что облицовка уникальна и стоит больших денег. Угрюмые частно-охранные морды, с трудом уладившие дело с полицией, делали вид, что намеков не понимают, и вместо наличных обещали тщательное внутреннее расследование. Увы, Валентин Александрович Беркутов былую хватку по извлечению денег из воздуха уже утерял. Да и вообще не тот момент. Пальба на посту у входа — крайне дурной эксцесс. Понятно, охранники покуривают аношу, но надо же и меру знать. Этак, если каждый идиот вознамерится полный магазин пистолета в сторону двери высаживать? Игорь спустился к себе в подвал. Склады, мастерские, венткамеры и прочие чуланы образовывали здесь нехилый лабиринт, над которым инспектор Любимов начальствовал уже не первый год. Игорь вернул в шкаф кейс с инструментами и включил компьютер. Но глянуть интернет-новости оказалось не судьба. Позвонили по внутреннему телефону, вызвали наверха. Оказалось, риэлторское агентство «Малахитовая хозяйка» совершенно внезапно отбыло по-английски, не прощаясь и не заплатив арендную плату за 3 последних месяца. Взамен совестливые риэлторы оставили мебель, кучу проспектов с олеповатым логотипом, калькуляторы и прочую малоценную офисную ерунду. Нашлись в их кабинетах и сейф приятных современных очертаний, немаленькая икебана неопределенной ценности и огромный устаревший телевизор размером с ЗАЗ. Вызвали специалиста по вскрытию сейфов. Исполнительный директор мадам Игнащенко Татьяна Ивановна, для своих просто Татьм Вана, лично контролировала увлекательный момент вскрытия. Остальные надзирающие руководящие личности бродили по кабинетам, возмущались коварством малахитчиков и присматривали себе трофеи. Обычному, далекому от арендных дел человеку не понять, как много порой ценного и легко ликвидного оставляют спешащие съезжающие. Игорь с этим делом не суетился. Вырвать из лап руководства особо лакомые куски нечего и думать. А ценности неяркие, сулящие обогащение неспешное, но гарантированное, все равно поступят на склад, где будут отлеживаться, потихоньку списываться и освобождать место на полках. В скучных приходно-расходных накладных и утомительных инвентаризациях сокрыта своя неброская романтика. «Есть!» — с воодушевлением воскликнула Тать Вана. Все бросились к распахнутой специалистам дверце сейфа. Малахитчики действительно оказались лохами. Удирая забыть наличные, уму непостижимо. Сумма, правда, оказалась скромной — $114 мелкими купюрами и мешочек отечественной мелочи. «Составляем акт», — провозгласила опытная Тать Вана. Руководство осталось считать мелочь, а Игорь с помощью Сашки-электрика загрузил тележку компами и мониторами, двинулся к складу. «Там у малахитчика в шкафу пузырь стоит», — сообщил Сашка в лифте. «Коньяк. Больше половины бутылки». «Татьвана уже видела. Приватизирует», — заметил Игорь. «А вот непочатую бутыль я за холодильник задвинул». «А что там?» — оживился Сашка, весьма небезразличный по части спиртных напитков. «Вермут, кажется». «Тьфу, гадость. Впрочем, можно смешать. Я за чекушкой схожу. Или пол-литру брать. Будешь?» «Не, мне еще доставку ждать, обсчитаюсь», — отказался Игорь, имевший на послеобеденное время планы, далекие от вдумчивых после вермутных бесед с философами-рабочими. Технику сгрузили. Сашка ушел советоваться с Петровичем насчет обеденного меню, а инспектор широкого профиля вооружился отверткой и подступил к системным блокам. Если вдруг в парочке системников не окажется винчестеров, это лишь подтвердит общее мнение о коварстве удравших малахитчиков. Перед бегством взяли и сняли с компов самое ценное. Известное дело, риэлторы сплошь жулье. Кстати, они и оперативку могли снять. Винчестеры оказались скромного объема, зато свежие. Но тоже хлеб. Игорь сходил в опустевший офис, забрал отставший принтер, старые картриджи и уцелевшую бутыль мартини. В коридоре встретился инженер по эксплуатации Сергей Ковальчук. Человек неплохой, жизнерадостный, но в полусмерть измученный ненасытной Татьваной. «Битый час мелочь считали», — вздохнул Ковальчук, закуривая. «Кому она нужна? 1308 рублей 40 копеек. И еще полтинник хохляцкий. Вот же идиотка!» «Крепись», — посочувствовал Игорь. «У вас опять намечается? Так а куда от нее денешься?» застонал замордованный инженер. «Валентин уже селедку чистит». Татьвана Игнащенко, бессменный многолетний лидер профсоюзной организации «Межкниги», поднявшаяся из простых работников отдела кадров до фантастических высот должности исполнительного директора, бухала по-черному. Виной ли тому было предчувствие скорой смерти любимой организации кормилицы или изначальная природная склонность вести себя по-свински, сказать трудно. Но временами Игнащенко становилась абсолютно невыносимой. Игорь еще мог скрыться у себя в подвале или убыть к поставщикам, бухгалтерия удирала на обед, компьютерщики отправлялись сверяться с провайдером, а начальнику хозотдела и инженеру деваться было некуда. Их кабинет находился напротив исполнительско-директорского. Наскоро посетив столовую, Татьвана загоняла обреченных подчиненных в их кабинет, дверь запиралась, и там пили. На два часа в коридорах «Межкниги» наступала тишина и благодать. Неопытные арендаторы тщетно скреблись в дверь директора со своими мелкими проблемками, арендаторы поопытнее откладывали свои дела до вечера. И даже генеральный в этот час предпочитал не звонить, дабы не натыкаться на нечленораздельное блеяние и задорный смех Татьваны. Около трех после полудня исполнительный директор выползала из кабинета хозотдела, по стенке форсировала коридор и запиралась у себя. Коллектив спорил, что за волшебные таблетки она жрет. Но факт оставался фактом. К 16 часам алкогольный монстр отпирала дверь и впускала просителей. К этому моменту в речь Татьваны уже возвращалась связность, авторучку она держала твердо, мимо клавиатуры не промахивалась. А некоторая мутность взгляда была присуща исполнительному директору и в утреннем трезвом состоянии. Да, современная фармакология поистине творит чудеса. Вот несчастным Беркутову и Ковальчуку приходилось сложнее. Пили они меньше, но у одного имелась застарелая язва желудка, а у другого алкоголь в компании жабы усваивался очень трудно. До обеда Игорь успел созвониться с Гумусом. Доставка уже выехала. Отбрехаться от юристов, нагло вознамерившихся заслать чрезвычайно занятого инспектора завтра с позаранку на Красные Ворота. Задолбали со своими бесконечными апелляциями. В канцелярию арбитражного суда почти как на работу ездишь. Потом девчонки из оптики на пятом этаже принесли на ответственное, но неофициальное хранение три коробки с польскими оправами. Игорь шутил с девочками, и думал о том, что Вика уже у себя на кухне и ставит разогреваться полуфабрикаты. Потом, собственно, проистек обед, а главное – после обедия. В общем, рабочий день к середине вполне выправился и внушил оптимизм. Игорь шагал через пустынный двор, дивясь удивительному октябрьскому теплу. Даже как-то неестественно. За переулком с тополей у ограды посольства медленно и лениво слетали золотые листья. Мелькнула мысль, а ведь не к добру такая благодать. Но тут же исчезла, не задержавшись. Солнечный двор, глянец благополучных иномарок и новых мусорных контейнеров к суевериям не располагал. Выйдя в переулок, работящий инспектор обогнул угол здания и вернулся в дом 39/21 с центрального входа. За стойкой поста маялся Валерик, молодой чоповец, прибывший покорять столицу из Малоостровца и свято уверенный, что входит в десятку самых умных новых москвичей. «А тебя Игнащенко искала», — злорадно оповестил проницательный охранник. «Чего это?» — удивился Игорь. «Я до магазина и обратно. Чего ей надо?» «А мне откуда знать? Велела сразу к ней идти. Может, о Гранд Империале спросить хочет?» «Интересно, каким боком я к Гранду?» «А мне откуда знать? Нету их в офисе сегодня. Ты же все про всех знаешь. Вот и спросит тебя Татьяна, куда Гранды делись?» «Ох, спросит!» «И куда ты в обед пропадаешь?» «Тоже спросит». «Ну, зайду, пока она не взбесилась. Спасибо, что предупредил». Игорь, пропуская намек мимо ушей, направился к лифту. Глупых охранников не бывает. Бывают неудобные в эксплуатации. Виталик со своим прямолинейным стукачеством и детской верой в вульгаризированную теорию дедуктивного метода еще и бесконечно доверял бумажкам. Сунув ему под нос материальный пропуск, можно было вынести из здания что угодно, включая собственные бронежилеты охранников. Вопрос формулировок заполнения пропуска только и всего. Лифт понес инспектора на четвертый этаж, а Игорь смотрел в зеркальную стену и недоумевал. Действительно, куда народ из Гранд Империала подевался? Клиентов у них порядком, так с чего туристические гранды вдруг вздумали деньги терять? Да и вообще, офисы какие-то полупустые. Вон и у лифтов вечно кто-то толпится, а сейчас ни души. Ладно, может, на выставку какую по части туриндустрии уехали? Из зеркала лифта смотрел высокий сухощавый человек. Уместно серьезное лицо, малость костлявая, короткая практичная стрижка. Джинсы, легкий свитер с капюшоном. На должности ответственного за все офисным дресс-кодом можно пренебречь. Галстуки Игорь ненавидел, собственную рожу тоже не особо одобрял. Да и худобу, опять же, не особенно. Впрочем, Вика обещала откормить. Готовит она отлично. На душе мигом полегчало, двери лифта раздвинулись, выпустив инспектора. Длинный коридор четвертого этажа оказался абсолютно пуст. Конец его терялся в полутьме центральной лестницы. Надо бы там лампочку поменять. Дверь в кабинет Татьяны была приоткрыта. «Разрешите?» «Игорек, ты где был?» — со зловещей ласковостью осведомилась исполнительный директор. «Да хожу туда-сюда. Никак лампу на лестнице поменять не можем. Стандартные лампы под узкий плафон не лезут. Сейчас грибок у бойлерной выкрутим, сюда поставим. Я говорил, что закупить нужно матовые Е-27». «Если нужно, закупим», — заверила Татьяна. В ее мелких глазках плескалась тень 400 граммов старки, еще не побежденных оздоровительной химией, и язык директора заметно заплетался. «Ты сегодня в Гранд Империал заходил?» «Нет. А что там? Опять кондиционер косячит?» «Какой кондиционер? Они сами с утра не открылись. Как вчера дверь опечатали, так ключи и не брали». «Странно. Вчера мы у них жалюзи поправляли. Ничего такого не говорилось», — удивился Игорь. «То-то и оно, что странно». Татьяна потерла матрешечно румяные щеки. «Как бы не сбежали. Ведут они себя как-то подозрительно. А ты чего к нам в обед не пришел? Мы тут по чуть-чуть посидели. Игнорируешь, а, Игорек? Меня игнорируешь?» Она ласково улыбнулась. Долго работая в хозотделе, неизбежно привыкаешь к самым разным, порой откровенно малоприятным вещам. к пьяным в дым после корпоратива девкам, еще вчера казавшимся очаровательными, а ныне безобразно блюющим по коридорам, к джентльменам, заключающим многомиллионные сделки и между делом ворующим забытую рабочими отвертку, к необъяснимым пропажам из туалета одноразовых полотенец в товарных количествах, просто черная дыра какая-то, а не сортиры. Ладно, дело житейское, но вот к плотоядно-кокетливой улыбке Татьваны привыкнуть невозможно. 5 минут такого флирта, и хоть на гей-парад беги. Ну и мерзкая же баба, просто невозможно. Какой обед, Татьяна Ивановна? Коваленко сказал, ко мне доставка с утра едет, никак не доберутся. Все нервы измотали. Пообедать толком невозможно. Ох, так и не пообедал. А то я не знаю, заворковала исполнительная. Да балуешься, Игорек. Игорь глянул в лицо проницательной начальницы. Все ухищрения спа-салонов и труды дорогой косметологии не могли убрать с этой рожи кровное родство госпожи Игнащенко с дуболомами Урфина Джуса. Только тех не такими бледовитыми вырубали. «Если вопросов больше нет, пойду я, в Гранд-Империал загляну. Может, появились туристы?» Смену интонаций Татьяна вполне улавливала. Нахер ее посылали не то чтобы очень часто, но ей помнилось. Был как-то прецедент с инспектором Любимовым, которого вроде как и не было, тоже по пьяному делу. «Иди, Игорек, иди. Глянь, кто тут кроме нас остался-то», — загоревала исполнительная. «Одно общее дело делаем. Я на тебя всегда полагаюсь. Вы лампочку-то вставили?» «Саша за стремянкой пошел. Сейчас вкрутим». Игорь вышел в коридор. К двери хозотдельского кабинета привалился непосредственно пьяненький начальник, держался за стенку и прислушивался к болезненным ощущениям в уязвленном желудке. «Валек, ты здесь, а, Валек?» — заорала из своей берлоги исполнительная. «У нас есть синтуки, остались? Только мне давай 4-й номер». «Сейчас, Танюша». Валентин Александрович поплелся к холодильнику за живительной минералкой. Сдает на глазах начальство. Этот чуть живой, а жаба вообще не просыхает. У нее от старости и таблеток печень давно уж должна отвалиться. Доставка все-таки прибыла. Игорь принял товар, наскоро проверил канцтовары, сунул себе в карман конверт с комиссионными, полученными от тактичного экспедитора Гумуса. Потом вместе с Сашкой стаскивали вниз бесконечные упаковки туалетной бумаги, одноразовых полотенец и канистр моющего. Если кто считает, что обитатели 6-этажного офисного здания производят нечто высокоинтеллектуальное и креативное, так то серьезное заблуждение. Использованную бумагу здесь производят. Всеми способами, блин. Упаковки рассовали высокие металлические шкафы, что выстроились вдоль стен подвального коридора, извилистого и местами столь низкого, что приходилось ходить, склонив голову. Впрочем, аборигены к своему обиталищу давно привыкли и управились быстро. Петрович, в силу преклонного возраста, бумажно-такелажными работами не занимавшийся, развлекал грузчиков воспоминаниями о своей флотской молодости. «Вот стояли мы тогда в Кронштадте, а была зима. Чуть ли не 60 лет назад человек служил, а сколько свежих балтийских впечатлений». Подвальный пролетариат отправился полировать вермут чаем, а Игорь, позапирав шкафы, вернулся к себе, снял куртку расцветки камуфляж-стекляшка, что привычно заменяло спецовку, и утомленно плюхнулся в кресло. Тьфу, лампочку на 4-м так и не поменяли. Ладно, скажем, что сразу перегорело, нужно новые закупать. Там навару-то немного, но 25% с заказа можно снять. А пока Вике позвонить. Сигнал хоть и через коммутатор проходил быстро. Игорь прикрыл глаза, ожидая знакомый голос. Поговорили. Полубывший муж с работы еще не вернулся, болтать можно было свободно. Все у нее нормально. Дети из школы вернулись, с соседкой встретилась, халтура на выходные появилась. «А я уже скучаю», — прошептала трубка. Игорь представлял, как подруга сидит на табурете в широком коридоре. Дом совсем рядом, только двор пересечь и свернуть мимо хоккейной коробки. Бывшая коммуналка в старом, знакомом с детства доме. Тогда еще и Вики здесь не было, и межкнига сюда не переехала. А мелкий Игорь уже бегал через улицу мяч гонять. Впрочем, и Вика уже давным-давно стала местной, и от былых замоскворецких дворов мало что осталось. Эх, все мы вымирающие туземцы. С покупкой квартиры надо бы поднажать, остаться где-то здесь, недалеко, в своем старом районе. Дороговато, конечно. Игорь пихнул мышь, зажегся экран монитора. Надо бы глянуть и что-то повыгоднее за компанию с лампочками заказать. Последние месяцы оказались удачные, финансов заметно прибавилось. На квартирку в спальном практически наскребли. Но то не вариант. Детей не оставишь, непременно где-то здесь обосновываться нужно. Сложно, но вдвоем все на свете решаемо. Ага. Вот соток можно взять, они уже списанные лежат. Только по документам провести. Ну, скажем, 300 штук, плюс откат. «Не считай», — сказали за спиной. Игорь вздрогнул и разозлился. «Это что за ерунда? Над пацаном, что ли, шутки шутите?» Экран второго, невключенного монитора, отражал плохо. Но за спиной угадывалась непонятно откуда взявшаяся мужская фигура. Кто-то незнакомый. Теоретически мог через соседний бывший склад CD-дисков зайти. Но там без шума не протиснешься. Нет, наверняка через главную дверь проскочил. Но как? «Слушайте, а вы вообще кто?» «Да, как сказать?» Слегка замялся неизвестный. Голос его был хрипловат, но казался молодым. «Вербовщик я, что ли?» «Кто?» «Ладно, не вербовщик», — хмуро согласился незнакомец. «Военком. Мобилизовывать пришел». «Да ладно гнать!» Игорь попытался ухмыльнуться, но не очень получилось. И обернуться вместе с удобным крутящимся креслом тоже не получалось. Инстинкт вопил, что лучше этого не делать. Похоже, вовсе не шутка, а... «Керст я», — буркнул чужак. «Но это объяснять долго. Ты уж извини». Силуэт в тусклом зеркале шевельнулся, отодвигая полу куртки. Мелькнул предмет, похожий на пистолет. «Все же шутка, поскольку такие стволы только в музее и увидишь». «Твою мать! Не шутка!» Игорь толкнул назад тяжелое кресло, резко сгибаясь, приложился скулой о край столешницы, рука успела нащупать рукоять молотка в нижнем ящике тумбы. Ладонь незнакомца крепко толкнула-ударила Игоря между лопаток, сгибая к столу, в затылок ткнулась твердая. Игорь успел увидеть, как на клавиатуру полетели черные брызги, но осознать, что это такое, не успел. Все.